Глава 4. 108, 109, 110. Норма. Арчибальд поднялся с пола, где только что делал отжимания, и, быстро промокнув пот заранее взятым с собой полотенцем, перешел к тренажеру для ног. Рукам следовало дать небольшой отдых, с тем, чтобы впоследствии опять начать их нещадно эксплуатировать. Стальные мускулы противно ныли, намекая хозяину, что уже изрядно поработали и предпочли бы полноценно расслабиться. На душе было мерзко. Он пошел в тренажерный зал с одной единственной целью – выгнать из головы мысли о треклятом похищении, не думать о том, где сейчас Джерри и что с ним могут сделать. Ему хотелось верить, что подлость похитителей не так велика, как могла бы быть, а остатки благоразумия их еще не покинули. Если бы Джеральду был причинен хоть какой-то, хоть самый малейший вред, он не стал бы их щадить. Он снес бы с лица земли всю ставку красного Билла, ибо почти не сомневался, что старый бандит имеет к этому непосредственное отношение. Он убил бы его треклятого племянничка, он бы разорвал его на куски. Как жаль, что вместо этого он должен бездействовать, сидеть на одном месте, ждать вестей от полиции, сходить с ума от удушающей ярости. Единственным способом выплеснуть ее представлялся тренажерный зал, и Арчи отправился в него. После 110 отжиманий, когда времени думать о проблемах не было совершенно, он почувствовал себя немного лучше, спокойнее, но почти тут же вернулся вновь мыслями к младшему брату. Следовало немедленно на что-то отвлечься, поэтому он принялся качать ноги, почти без счета, выполняя одни и те же действия чисто механически, отвлеченно повторяя про себя цифры одну за другой. Когда он уже заканчивал, в дверь осторожно постучали. Он узнал этот звук. Так стучалась девушка, с которой он периодически бывал близок. Девушка, работающая на него. «Войди». Она открыла дверь и робко заглянула внутрь. В этом была ее неоспоримая ценность. Она всегда очень четко чувствовала настроение своего патрона и в иные минуты старалась не тревожить, не беспокоить его. «Я прошу прощения, Арчи, мистер Молле, но к вам пришел мистер Доминик Конте и еще какой-то человек. Мистер Конте представил его как своего друга». Молле сдержал вздох и резко кивнул. Видеть никого не хотелось. «Пусть войдут», — бросил он, поднимаясь с тренажера и подходя к брусьям для подтягивания. Прерывать тренировку мужчина не хотел. Помощница кивнула и поспешно удалилась. Спустя несколько секунд из коридора перед тренажерным залом послышались знакомые мужские голоса. Арчи подпрыгнул, хватаясь за брусья, и резко подтянулся. Раз. Медленно опустился вниз и подтянулся снова. Два. Дверь открылась, пропуская хорошо знакомых ему людей. Слишком хорошо знакомых людей. Людей, которые некогда вызывали в его душе жгучую ненависть, а ныне питали лишь ровную, спокойную неприязнь. Он медленно опустился и подтянулся. Три. «Всегда приятно видеть спортивного человека». До тошноты знакомый голос с капелькой насмешки в нем разнесся по залу. Арчибальд подтянулся еще раз и, разжав руки, спрыгнул на пол, окидывая своих визитеров внимательным взглядом. «Мне следовало догадаться, кто твой друг», – процедил он, устремляя холодный взгляд на Карла Ежа и изучая его. Чуть прищурился и позволил себе легкую усмешку. «У тебя ссадина на виске? Пуля?» Карл не стал спорить. «Пуля. Чудом успел уклониться. Какой-то молодчик пролез ко мне в кабинет и стрелял в упор». «Тебе давно пора сменить охрану», – равнодушно бросил Молле и, схватив полотенце, повесил его себе на шею, утирая лоб. «Пришел просить посоветовать тебе надежных людей, Хэтчхок?» Ни один мускул не дрогнул в лице собеседника. Свою настоящую фамилию он скрывал тщательно, оберегал эту тайну трепетно, но уже давно привык к провокациям со стороны хищника, обожающего демонстрировать свою осведомленность. Арчибальд знал это, но все равно каждый раз пытался зацепить его. «Не совсем», – спокойно отозвался мужчина. «Доминик полагает, что ты, как человек, вращающийся в среде наемников, можешь оказать помощь. Оказать помощь тебе? Перебил его Альфа, склоняя голову на бок и переводя взгляд на второго из пришедших к нему людей. Что за глупые шутки, Ник? Ты никак задумал сделать нас друзьями? Ты ведь профессионал в этом, Альфа. Карл чуть сузил глаза, склоняя голову на бок. Разве тебе слишком сложно оказать помощь в том, в чем ты, кажется, разбираешься? Малле резким движением поднял подбородок и нехорошо усмехнулся. Я знаю твои психологические уловки, Эш. Не путай мое неумение и мое же нежелание, сделай милость. Доминик Конте, очень хорошо знающий человека, к которому пожаловал, только вздохнул и слегка покачал головой. Ты все такой же дикий, как и год назад, Арчи. А сейчас как будто особенно озлоблен. У тебя неприятности? Или ты просто не желаешь оказывать помощь? У меня неприятности, не стал спорить мужчина. И я совершенно не хотел бы оказывать помощь человеку, который некогда и сам вращался в этой, как он сам выразился, среде. Я за помощью к нему не ходил ни разу и не пошел даже сейчас. Что случилось? Карл Еш, человек холодный и серьезный, но при этом достаточно чуткий и внимательный, чуть нахмурился. Назови причины, по каким не желаешь оказывать помощь. Мне интересно знать. Интересно. Арчибальд сорвал с шеи полотенце и бросил его на ближайший тренажер, разводя руки в стороны. «Изволь! Несколько часов назад был похищен мой младший брат. Это достаточная причина не желать брать на себя твои проблемы?» Карл и Доминик переглянулись. На лицах обоих явственно читался вопрос, выразить который решил все же Канте. «У тебя есть брат?» «Веришь, Ник? Я и сам был удивлен не меньше». Малле сдержал вздох. «Да, у меня есть младший брат. Сводный брат. Ему 14 лет. Он прибыл ко мне на летние каникулы и 4 часа назад был похищен возле Empire State Building у меня на глазах. А я даже выстрелить не мог. Не хотел задеть его. Он скрипнул зубами и приказал себе успокоиться. Помолчал несколько секунд, давая возможность собеседникам сполна прочувствовать весь драматизм ситуации. Потом медленно продолжил. Я обратился к капитану Ричарду. Он обещал найти Джеральда, но мне слишком хорошо известно, как стремительно бывает в таких делах полиция. Он натолкнул меня на мысль, которую я проверил. И, возможно, это имеет отношение и к тебе, Карл. Я позвонил Кевину. Он обвел обоих собеседников неспешным взглядом и весомо продолжил. Его брат едет в Чикаго. Едет по одной единственной причине, о которой, я полагаю, вы уже могли бы и догадаться. Дере сбежал. Дьявол! Доминик тяжело вздохнул и опустил плечи. Ему, с одной стороны, было, конечно, очень неприятно, что опасный преступник опять оказался на свободе, что он свободно разгуливает по улочкам Чикаго, а то и Манхэттена. Но была причина, по которой пребывание Дере в прежнем месте и его заключение для этого мужчины было нежелательно. «Плохо, что он удрал», – серьезно произнес он наконец. «Но, если честно, хоть Восточная долина вздохнет спокойно без его общества. Не исключено, что именно Дере стоит за похищением мальчика и покушением на меня», – медленно проговорил Хэтчхок, сверля друга внимательным пристальным взглядом. «А тебя беспокоит безопасность Восточной долины, Ник?» Ник резко повернулся к нему, сдвигая брови. В Восточной долине у меня, если ты забыл, жена и сын. Чем дальше эта тварь будет от них, тем мне спокойнее. Арчибальд вежливо изогнул бровь. О том, что старый неприятель обзавелся семьей, он не знал. Жена. А как же пресловутая неудача Тирвасов в личной жизни? Конте, упомянутый Тирвас, недовольно передернул плечами. А по-твоему, это удача? Я живу в Нью-Йорке, тогда как моя семья в Восточной долине, и видеться с ними я могу всего несколько раз в год. Скоро я собирался отправиться туда. Моему сыну исполняется год, я хочу быть рядом. Остановись. Я же вздохнул, кладя руку на плечо другу. Ник, драматизм твоей ситуации лично мне хорошо известен, но это совершенно не умаляет наших сегодняшних проблем. Дире нанял наемника, чтобы убить меня. Дире попросил кого-то похитить младшего брата Альфы. Зачем? Какой во всем этом смысл? Возможно, я знаю, какой во всем этом смысл. Арчи дьявольски улыбнулся, скрещивая руки на груди. Кевин был изрядно взволнован при разговоре со мной, и причин для волнения у него было несколько. Во-первых, побег Дире. Во-вторых, приезд брата. Ну а в-третьих, мужчина выдержал драматическую паузу и бросил. Шон пропал.